Правительство обязалось платить им за то небольшую пожизненную пенсию, но и та потом не была уплачиваема. Ослушники, протестовавшие против этого, предавались смерти. В руках правительства скопилось таким образом множество владений, которые могли бы поставить короля вне зависимости от парламента, ибо известно, что парламент в Англии ограничивает власть короля распоряжением касательно налогов. Генрих видел, что при его средствах парламент никогда не осмеливается противиться его воле и не позаботился о своих преемниках, чтобы им доставить ту же выгоду. Монастырские земли были розданы любимцам и расточены самым бесполезным образом. Из этих имуществ даже мало обращено было в пользу школ. Они им продавались с аукционного торга и обогащали среднее сословие или раздавались любимцам короля. Главным виновником всех этих действий был преемник Мора в качестве канцлера Томас Кромвель. Но сверх того, личные страсти короля не могли также иметь благотворного влияния на народную нравственность и не могли усилить уважение к нему. Кромвель Томас, около 1485-1540 год. Английский государственный деятель, канцлер с 1533 года. Лекция 29, 31 января. Мы видели, из каких побуждений возникла английская реформация. Нельзя сказать, чтобы личная жизнь короля, виновника этой реформации, давала ей большое нравственное значение в глазах народа. Достаточно упомянуть о семейных отношениях короля. Он был 6 раз женат. С 2 женами он развелся, с Екатериной Арагонской под предлогом родства, с Анной Клевской под предлогом неодолимого отвращения. Анна Болин и Екатерина Говард умерли на эшафоте вследствие судебного приговора, обвиненные в неверности королю, хотя эти обвинения, по крайней мере относительно Анны Болин, решительно не доказаны, несмотря на все усилия католической партии бросить на несчастную королеву тень подозрения. Жанна Сеймур умерла родами. Екатерина Парр обязана своим спасением счастливому случаю. Уже было отдано приказание судить ее, когда она ловкой хитростью отклонила его исполнение. Екатерина Говард, год рождения неизвестен, год смерти 1542, пятая жена английского короля Генриха VIII. Мы видели, с какой расточительностью король истратил доставшиеся ему земли после конфискации монастырских имений. Ни одна голова в Англии не была тверда на плечах. Король казнил за ослушание его воли не только самых виновных, но и родственников их. 70-летняя мать кардинала Поля, удалившегося в Рим, чтобы сохранить свои католические убеждения, заплатила жизнью за побег своего сына. Почти каждая знатная фамилия принесла кого-нибудь из своих членов в жертву подозрительности короля. Протестанты гибли как еретики, католики как ослушники. Таково было это тяжелое царствование Генриха VIII. Посмотрим теперь на его результаты и следствия, надлежащим образом понятые и оцененные немногими историками. Известно, что Англия с давнего времени пользовалась политическими правами, из которых развилась ее нынешняя конституция. В Великом Совете феодальных баронов, которым окружил себя Вильгельм Завоеватель, можно было искать начало парламента. Великая Хартия, исторгнутая мятежными баронами у Иоанна Безземельного, положила основание политической свободе Англии. Но каждый шаг на этом пути был ознаменован новыми трудностями. К началу 15-го столетия можно было выразить права английского народа, выигранные им, дотоле в следующих формах. Король не имеет права без согласия парламента налагать новые налоги, не имеет права издавать новых законов. Наконец, в администрации должен соображаться с существующими законами. Один из самых глубокомысленных писателей 15 века, известный нам Филипп де Коминь, ставит английские учреждения выше учреждений всех современных ему государств. Но здесь не должно слишком себя обманывать. В государственных учреждениях Англии XV века не должно искать, как это делают некоторые английские историки, оправдание теорий, возникающих в наше время.